Друзья, вопросы по этой лекции? Это еще не все. Ой, нет, там еще у нас много всего, чего будет. Да, еще мы будем рассматривать. Что у нас вот по... Это все законы, они возникли одновременно, но вы же предлагаете по-другому. Ну, если вы можете себе представить понятие одновременности или разновременности в момент, когда не было самого понятия времени... Опять же, сказать в один момент, это сказать с позиции жизни во времени. А вот с позиции жизни вне времени. Еще, пожалуйста, вопрос. Скажите, а йога что-нибудь говорит вообще о первопричине необходимости проявления Вселенной? А, ну то есть почему, в общем-то, эту всю свистопляску, ну, значит. Да. Ну, во-первых, формальный ответ, что причина недоступна нашему разуму, и мы ее не в состоянии понять, даже если бы, ну, пытались. Нет таких слов и нет таких мыслей, которые бы это передали. И в этом смысле, кажется, мало что можно здесь, знаете, так вот пояснить. Но есть такой, знаете, эмоциональный аспект. Вот про эмоциональный аспект можно найти очень много всего интересного в йоге. Ну, в первую очередь, всех тех йогов и йогинь, которые в дальнейшем, ну, после занятия йогой достигали высшего состояния, когда приходило к ним это знание, а для чего все это было? Да? Ну, для чего весь этот мир? Ведь, согласитесь, мир иногда к нам поворачивается разными сторонами. Не совсем, в общем-то, бывает. Веселыми. А иногда наоборот веселыми. Так вот, йоги и йогини дают нам такой, знаете, эмоциональный настрой. Очень странный эмоциональный настрой. Что, друзья, вы не можете представить всей грандиозности, всей восхитительности, всего счастья, всего невыразимого, что вот при этом было, что... Это была такая, ну я прошу прощения за сленг, классная задумка Абсолюта, что он вот это вот все так устроил, именно так, как он устроил, что сказать мы вам ничего все равно не можем, не поймете, да и слов для этого нет. Но поверьте, вот возьмите свое эмоциональное состояние, хорошее, да, увеличьте до бесконечности, и вот то же самое вы будете ощущать, когда поймете причину, для чего Абсолют вообще все это, значит, это закрутил, завертел. Это получается для своего удовольствия, да? Для кого? Абсолютно отдал для... Нет, друзья, вот я еще раз хочу сказать, все, что я говорю не от лица Абсолюта, а от лица, как говорится, тех, ну, если угодно, того опыта, который остался, скажем, в древних текстах, тех йогов и йогинь, которые достигли того уровня, когда они стали понимать. От лица Абсолюта я не знаю. Вот. Еще, друзья, вопросы? Скажите, а... Сознание обладает памятью, то есть напомнит всего то, что энергия какие-то формы принимала. А вот хороший вы вопрос задаете. На самом деле, и это мы, ну, у нас введение в аксиоматику йоги, у меня нет возможности прочитать более подробный курс по сознанию. Друзья, наше сознание не нуждается в памяти. У нашего сознания есть одно очень чудесное свойство. Все на то, что, на что оно направлено и удерживается достаточно долго, вот любой объект или явление, полностью дает всю информацию или все знание о себе, ну то есть об этом объекте или явлении. Зачем помнить, если можно и не помня все иметь? То есть, чтобы вы поняли, память это, ну как бы, на порядок более низшая вещь, чем та грандиозная составляющая или те грандиозные способности, которые по умолчанию включены в сознание. Но так как мы с вами пока еще не умеем пользоваться сознанием, а вот в процессе, значит, эволюционного этого космического творения, как очередной принцип духовной, значит, эволюции, возник тот механизм, который мы называем память. Вспомогательные костыли до тех пор, пока не научились ходить. Вот. Вот так. Поэтому как бы увязывать их смысла нет. Еще вопросы? Если формы неповторимы, да, это обязательно. В смысле, какие формы? Ну, вот то, что энергия там порождает всякие формы. Вечное видоизменение? Да, могущество, и ничего не повторяется. Ну, знаете, вот опять же вопрос абсолюту. А вот если он волеизъявить, там, не знаю, 5 раз подряд повторить одну и ту же форму. То есть опять на все воле. Или, знаете, да, на все воле абсолюта это точно. Вот там в дальнейшем еще будет интереснее, что все там... мужчины и женщины, ну, знаете этот анекдот, да, по образу и подобию сделаны, да, то захотел он этот один образ и подобие, знаете, с маниакальной такой, по постоянством, вот кто его разубедит, да? Еще вопросы? Да, пожалуйста. Вот, что говорят высочайшие йоги, да, достигшие высочайших ступеней, что такое абсолют? Вот тот самый непроявленный, который всегда есть, понимаешь? Ну, видите ли, ответ на ваш вопрос невозможно. Почему? Потому что он выше, чем понятие слов и мыслей. И еще раз, с точки зрения логического объяснения, чем же он является, это можно полнейшая фиаско потерпеть, пытаться объяснить. Я постоянно повторяю, там, помните историю Будды. Будда достиг просветления и улыбается, молчит и улыбается. Его все спрашивают: Будда, ну скажи же что-то. А он молчит и улыбается. Почему? Потому что он в принципе не может выразить что-то. Но, значит, после себя оставляет все-таки этот эмоциональный аспект, что улыбается. Что все-таки не так все плохо. Вот. А с формальной точки зрения нет мыслей и слов. Поэтому ответить невозможно. Еще, пожалуйста, вопросы. Если вопросов больше нет, давайте мы завершим нашу... Абсолют – это все-таки личность, да? Хороший вы вопрос задаете. Значит, на самом деле понятие личности, оно как бы, ну как вам, подразумевает наличие других категорий, в том числе пространства и времени. А так как тогда не было ни пространства, ни времени, сказать, что абсолют – личность или не личность, или сверхличность, или космический закон, или опять же светящаяся пустота, не имеет смысла. Многие философские споры о первопричине, когда с пеной у рта начинают две школы, там, скажем, какой-нибудь философской идеи биться, говорить, что первопричина абсолют был там зеленый в крапинку, а вторые говорят, нет, он был белый и пушистый. Третьи говорят, да нет, он был вообще такой необъятный, как туман, да, над рекой. Они не имеют смысла, потому что пытаются в терминах мыслей и слов говорить о том, что выше мыслей и слов. Но абсолют, он, понимаете, у него тоже есть такая особенность, да, что проявиться в проявленный мир, где уже есть понятие личность или не личность, или сверхличность, он уже может как угодно. Хочет проявиться личностью, проявится личностью, хочет проявиться не личностью, будет не личность. Хочет космическим законом. Абсолют личность, не проявлен абсолют. Нет, вы не уловили, а то, о чем я говорю, боюсь. Друзья, давайте мы завершим нашу лекцию медитация. И я прошу, друзья, если вам тяжело слушать, вы садитесь на задние ряды, и там спокойно лежите, спите, значит, своими делами занимайтесь. Если нет, то, ну, как бы передо мной не надо лежать, потому что я вижу, что все уже заснули, думаю, господи, может быть, я что-то совсем непонятное говорю как-то, мне нужна же тоже обратная, как говорится, связь.